Там, следующая тема у нас ас-суджуд, поясной поклон. Не поясной, точнее, земной поклон. Земной поклон, суджуд. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Затем посланник, алейхиссалату ассалям, произносил такбир, ва яхуи саджида, то есть яхуи, что значит хава яхуи, то есть склонялся таким образом, то есть как будто бы, то есть падает человек хорошо, то есть таким образом, и уходил в земной поклон. Ва амара бидзалика аль-муси ас-салата, то есть и это повелел он тому, то есть кто должным образом не совершал свою молитву, сказав ему, ля татимму салату ли ахади мина наси, хатта якуля сами Аллаху лиман хамида, хатта яставу якаймен, сумма якуля Аллаху акбар, сумма ясджуда, хатта татма инна мафасулю. То есть не будет полноценной молитва одного из вас, пока, то есть он не скажет, то есть и так далее, то есть молитва до слов сами Аллаху лиман хамида, и затем, то есть полностью встанет прямо, и затем, то есть из состояния, то есть когда он стоит, он говорит, что Аллаху акбар, и, то есть уходит в земной поклон. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجاف يديه عن جنبيه ثم يسجد. И то есть и когда, то есть он хотел отправиться в суджуд, он что, то есть рас, то есть свои руки, то есть распускал и, то есть шел в поклон, то есть каким образом? То есть если он, то есть стоит в руку, хорошо, то есть и он собирается отправиться в суджуд. Он вот, то есть распускает свои руки и отправляется в суджуд. Хорошо, то есть таким образом. Вот что значит юджафи ядей, вот таким образом. То есть распускает свои руки. И то есть отправляется хорошо, то есть и в земной поклон. وكان احيانا يرفع يديه اذا سجد. То есть и также иногда, когда, то есть он совершал суджуд, он поднимал руки. То есть является сунной что? Не поднимая руки, Аллаху Акбар, и пошел в суджуд. Или же иногда Аллаху Акбар, и идет в суджуд. Хорошо, то есть, поэтому это пришло в хадисе Ибн Умара, в хадисе Абу Хурейры, когда, то есть, один из учеников Абу Хурейры сказал, что я видел человека, то есть, или же как-то он назвал его глупца и так далее, который поднимал руки в каждом такбире в своей молитве. И, субханаллах, он ему сказал, «Вайляка суннату Абил-Касим». Говорит, горе тебе, это сунна Абил-Касим, то есть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть поэтому, то есть в каждом, то есть при каждом такбире поднимать руки, это также и сун посланника, алейхи саллату ва саллям. Хорошо, то есть это также и сун посланника, алейхи саллату ва саллям, то есть это делается иногда. Следующая тема, аль-хуруру или суджуди аль-ядейн, о том, что склоняться в земной поклон нужно на руки, то есть приземляешься ты на руки. وَكَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, как пришло в достоверном хадисе, что посланник, алейхиссалям, руки клал на землю до своих коленей, до своих коленей. Этот вопрос, естественно, то есть большое разногласие из-за следующего хадиса. وَكَانَ يَمْرُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ, то есть он, приказывая это, говорил, «Иза саджада ахадукум фаля ябрук кама ябрукул баир, валь яда ядейхи кабля рукбатей». То есть, когда один из вас совершает суджуд, земной поклон, то пусть не садится таким образом, то есть, или же, то есть, не отправляется в него, как это делает верблюд, пусть кладет свои руки перед своими коленями. И человек удивится, то есть, хадис явный. В чем суть разногласия? Суть разногласия в том, что некоторые ученые сказали, что этот хадис маклюб, матнугу маклюб, сказали, что слова эти, то есть, маклюб. Что значит маклюб? Перевертыш. Перевертываешь, хорошо, то есть имеется в виду, что на самом деле, то есть передатчик ошибся и должен был сказать, пусть положит свои колени перед руками, почему, потому что если мы посмотрим на то, как, то есть совершается, то есть или же садится, как называется, верблюд, то мы увидим, что то есть сначала он кладет одни, то есть, а затем передние свои лапы. Но это, то есть, является слабым мнением, во-первых, из-за наличия самого этого хадиса. И тот, кто сказал, и жил среди верблюдов, намного лучше это знает, это раз. Во-вторых, в принципе, даже с точки зрения арабского языка, это будет не совсем правильно, так как у, то есть, даватуль арба, то есть, те, у кого четыре лапы, хорошо, то есть, из животных, их колени в передних лапах. Их колени в передних лапах. Поэтому, то есть, когда кладутся, то есть, эти колени первыми, например, хорошо, то есть, это не является, то есть, сначала, то есть, если, например, верблюд стоит таким образом, у него даже согинаются, то есть, его, то есть, лапы таким образом, или лапы, или как называется, ноги, лалям. То есть, в любом случае, то есть, первые согинаются. То есть, и согинаются таким образом колени, а не локти, хорошо, то есть, локти вот согинаются, то есть, ноги потом он кладет. В любом случае, то есть, этот хадис явный в этом вопросе. На. И также посланник, алейхиссалату ассалям, говорит, «Инна льядейни тасюдани кама ясюду львадж, фа иза вадаа ахадукум ваджхау, фа льядаа ядейхи, ва иза рафа, фа льярфа'хума». Поистине, говорит, руки совершают суджуд подобно тому, как и лик твой совершает суджуд. Поэтому, когда из вас, то есть один из вас, то есть падает ниц, хорошо перед Аллахом, субхану тали, то пусть и руки свои положит, то есть не держится просто головой. Нет, руки тоже он держит, хорошо, и, то есть, таким образом. А когда, то есть, поднимается из суджуда, пусть поднимет свои руки. وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُمَا وَيُوَجِّهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ. тамам. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, каким образом делал? Нам. То есть он опирался на свои ладони и держал их раскрытыми, или же, раскрытыми, то есть и прижимал пальцы друг к другу и направлял их в сторону кыбли. То есть смотрите, мы сказали, что когда человек поднимает руки, что он делает? Он не растопыривает пальцы и, то есть, не собирает их вместе. Что-то между этого. И пальцы, то есть, должны в сторону, то есть, неба, хорошо, то есть, вот таким образом, на, то есть, параллельно своим плечам или же параллельно мочкам ушей поднимает руки. Это когда говорит такбират или храм. Так или не так? Тамам. Это раз. Затем в руку мы сказали, что человек должен обхватывать свое колено. Так или не так, то есть показывали. Что касается суджуда, когда руки на, то есть на земле, должны быть пальцы собраны вместе и пальцы смотреть в сторону кыблы. В сторону кыблы. И поэтому он, то есть каким образом, то есть кладет их вот таким, видно, нет? Да, то есть вот таким образом кладет он хорошо, то есть свои руки, то есть собрав их. И, то есть не вот таким, то есть и так далее, то есть не еще как-то, не на кулаки там и так далее, должен именно, то есть руки вот таким образом держать, когда он находится в суджуде. Аллаху тааля алям. وكان يجعلهما حذو منكبيه واحيانا حذو اذنيه. То есть где именно он кладет хорошо, то есть эти свои руки, либо же смотрите, когда он совершает суджуд, то есть хорошо, то есть он пошел суджуд, то есть если голова у меня здесь, хорошо, то на уровне своих плеч или же на уровне ушей, то есть либо же, то есть вот таким образом, либо же вот таким образом, таким образом кладутся, то есть руки в суджуде. Тамам. وَكَانَ يُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَةُ مِنَ الْأَرْضِ. Это очень важно. Шейх Ислам Таймия сказал, что тот, кто это не делает, его молитва недействительна. Когда совершает, то есть суджуд, и лоб его, и нос должны касаться земли. Потому что некоторые что? То есть если земля вот так делает суджуд, хорошо, то есть нос его поднимается. Нет, нужно обязательно, чтобы и нос, и лоб касались земли. Понятно это? Поэтому посланник, алейхиссалату вассалям, хадис шейх приведет, нет, в любом случае, то есть когда обучал суджуду, сказал, что суджуд нужно делать на сколько частей? 7. На 7. Что это за 7 частей? Это лицо, две руки, колени, хорошо, то есть и ноги. Тамам, то есть эти, то есть на ноги имеются пальцы ног. Тамам, то есть и когда он указывал на лицо, показал на нос. Хорошо, то есть лоб и нос, точнее на лоб, точнее на лицо, а на лоб, хорошо, то есть когда говорил лоб, указывал на нос. То есть имеется что, и лоб, и нос вместе. Говорил то, что, то есть, также посланник алейхиссалям, обращаясь к тому, кто не должным образом совершал свою молитву, сказал: «Идза саджадта фамаккин ли суджудик». То есть, когда ты совершаешь суджуд, то есть, то плотно прижми, то есть, свой лоб к земле. То есть, или же, то есть, должным образом соверши его. Также в версии говорится: «Идза анта саджадта фамканта ваджхака ва ядайка хатта ятмаинна кулля азмин минка илля маудая». То есть, когда ты совершаешь суджуд, то держи себя в нем, то есть устойчиво, или же, то есть когда совершаешь земной поклон, то плотно прижми лицо и руки к земле, пока все твои кости не встанут на свои места. На. Также говорил посланник, алейхиссалям, «Ля салата лиман ля юсыбу анфу миналь арды, ма юсыбу аль-джабин». То есть не будет молитва действительно у того, не будет молитва действительно у того, чей нос не, то есть не касается земли, подобно тому, как касается лоб. وَكَانَ يُمَكِّنُ أَيْذًا رُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ. То есть и также посланник, алейхиссалату вассалям, колени держал на земле и атраф кадамей, то есть и пальцы своих, то есть ног, пальцы, то есть стопы и так далее. وَيَسْتَقْبِلُ بِصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةَ. Тамам, то есть смотрите, каким образом совершается, то есть суджуд. Мы сказали, руки показали, руки, лоб и так далее показали. Колени, понятно, как на земле. Затем, что касается ног. То есть нога твоя, у тебя что? У тебя есть ты, то есть явная, то есть верхняя сторона стопы. И есть, то есть, как называется? То есть сама стопа, то есть снизу имеется то, что у тебя, то есть след. Как? Подошва, заклахе. И пальцы. То есть каким образом ты, то есть пальцами, то есть укрепляет, то есть или же, то есть, да, упираешься на землю так, чтобы твои пальцы смотрели в сторону кыблы. Пальцы ног должны смотреть в сторону кыблы, и, то есть, верхняя сторона подошвы, то есть или же верхняя сторона стопы, она должна также смотреть куда, то есть в сторону кыблы. То есть вот, то есть нога вот таким образом, и пальцы здесь не сворачиваются, на ноге сворачиваются. Хорошо, то есть должны таким образом, то есть быть. На. Стопы вместе, да? Сейчас придет еще. На. Ой, я руссу акибей. и пятки прижимал друг к другу. Пятки прижимал друг к другу. То есть у нас ноги не вот таким образом должны быть суджуд, а вместе. Вместе. وَيَنْصِبُ رِجْلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ وَكَانَ يَفْتَحُ أَصَابِعَهُمَا. То есть он прижимал пятки друг к другу, держал ноги прямо и велел людям поступать так же. Тамам. И как мы сказали, то, что кончики пальцев ног должны также смотреть в сторону Кыблы. فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. То есть это семь костей, на которые посланник алейхиссалям совершал суджуд, земной поклон. Это что? Это две ладони, это два колена и то есть две стопы, то есть ноги имеется в виду, и также что? Лоб и нос. Лоб и нос это заодно. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود حيث قال. То есть, как мы говорим, то, что посланник алейхиссалям последние вот эти две части сделал за одну, потому что пророк алейхиссалям сказал: умирту анас сюду, фериватин умирна анас сюду аля сабы азум. Мне было велено, или же в некоторых версиях нам было велено совершать земной поклон на семь костей. Аля джабхати ва ашара бьедихи иль аля анфи. То есть, сказал на лоб и указал своим, то есть рукой, то есть или же пальцем на свой нос, уальядейн, уфилёфдин кафейн, то есть и на две руки, то есть или же в некоторых версиях на две кисти, уарукбатейн, уатрафил кадамейн, то есть колени и также, то есть кончики, то есть стопы, имею в виду пальцы, уаля накфита тияб ушар, тамам. Здесь тоже, то есть очень важная тема. И то есть и также посланник алейхиссалям запрещал заправлять одежду и волосы. Заправлять одежду и волосы. То есть иногда очень часто бывает, что человек, например, у человека длинные волосы, и у него, то есть, например, коса. Ну, коса или же как-то, то есть, собранные волосы. Когда он молится, он должен распустить свои волосы. Также часто бывает, особенно когда братья совершают омовение, то есть вот таким образом приходит на молитву и молится таким образом. Нет, запрещено это. То есть даже посланник алейхиссалату сам сказал, что нужно, то есть, опускать хорошо, то есть, все свои одежды. В некоторых версиях пришло, чтобы ты и твоя одежда все делали суджуд. Даже те, кто носят шимар, например, то есть такой платок и так далее, ученые говорят, что вот как я сейчас его, например, закинул, если я прихожу на молитву, то нужно что? Опустить его, то есть таким образом, хорошо, то есть и уже совершать молитву таким образом. То есть некоторые, например, его вот так закидывают на голову, например, хорошо, таким образом сидят. Некоторые назад и так далее, то есть ходят так люди, хорошо, то есть это все, то есть должен перед молитвой что? То есть собрать его, то есть вот таким образом распустить, хорошо, то есть и молиться уже. Таким образом. Аллаху Та'аля. Мы сейчас не молимся, поэтому можно хорошо его для удобства закинуть. На, продолжим, иншаллах. Посланник алейхиссалям говорил: «Иза саджада аль-абду саджада ма'аху саб'ату араб ваджуху ва каффаху ва рукбатани ва кадама». То есть, когда человек, то есть, совершает суджуд, пусть вместе с ним совершает суджуд семь его частей. Это мы сказали, то есть, его лик, имеется в виду, то есть, лоб и нос, его, то есть, две кисти, так его два колена и две его, то есть две стопы. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. Когда, то есть, посланник алейхиссалям увидел человека, который молился, то есть хорошо, то есть, заплетенными волосами, сказал, что он подобен тому, кто молится со связанными позади руками. Это, кстати, тоже запрещено, когда человек, то есть, носит, например, одежду какую-то, которая, то есть, руки у него под этой одеждой. То есть, таким образом, что он, то есть, как, то есть, мумия, хорошо, то есть, завернут. Или же, как некоторые, например, когда заворачиваются в ихрам, когда совершают умру, таким образом, что руки под ихрамом бывают. Это неправильно. То есть, таким образом, что он даже руки держит, то есть, не над тканью, а под тканью. Это не дозволено, это неправильно. Вакаля айдан далика. Кифлю шайтан сказал, что то есть, это пристанище шайтан, вот эти связанные волосы и так далее. Яни макаду шайтан, то есть то место, где сидит шайтан, яни маграз дуфри, то есть его, то есть место сплетения волос. Как мы и сказали, почему? Потому что пусть твои волосы вместе с тобой делают суджуд. Если у тебя длинные волосы, пусть они вместе с тобой совершают суджуд. وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. Тамам, вот это очень важная тема. То есть посланник алейхиссалату вассалям не опирался предплечьями о землю. Видно, да, руки мои? Сделай так, чтобы видно было. Тамам, то есть посланник алейхиссалату вассалям, когда совершал суджуд, не клал свои предплечья, хорошо, то есть на землю, вот таким образом. Вот таким образом, то есть суджуд хорошо не делал, как сфинкс у вас здесь хорошо, то есть лежит. Вот таким образом хорошо, то есть не делал. Как называется на арабском, кто знает сфинкс? Абу Хауль. Нам. То есть таким образом не клал руки. Затем что? Наоборот, приподнимал их от земли и расставлял от боков настолько, что можно было увидеть белизну его подмышек. То есть смотрите, суджуд делается не вот таким образом. То есть если я суджуд делаю, не вот. А руки должны быть что? То есть расправлены. То есть локти должны быть расправлены таким образом, чтобы сзади, если посмотреть, видно было хорошо, то есть подмышки человека. То есть таким образом. Что даже посланник Алиса, чтобы даже рассказывали, наверное, это придет, что если бы небольшой барашек, хорошо, то есть как называется, ягненок, да, то есть совсем маленький, то есть который как кошка и так далее, мог спокойно пройти то есть между этими руками. Нам, хотя лоу анна нам бахматан арадат ан тамур тахта ядейхи марра, то есть то, что мы сказали, что если какое-то животное хотел пройти, то есть под его руками, смогло, то есть поэтому что нужно так расправлять. Тамам, здесь теперь вопрос, если хорошо, то есть забыл из-за тебя, ля илля илля. Нам, если мы молимся в джамаате, то как эту сунну практиковать? Насколько это возможно? То есть, если у тебя действительно есть возможность, хорошо, почему мы так говорим? Потому что, например, во времена коронавируса и так далее, хорошо было повеление молиться на расстоянии. И, альхамдулиллях, человек мог молиться в джамаате и расправлять свои руки, так или не так? Но если мы молимся в плотном джамаате, то ты этим самым навредишь своему близкому. Поэтому что? То есть, ты ставишь руки так, как можешь, так, чтобы то есть, не вредить другим. Но когда ты молишься сам для себя или же имамом и так далее, то руки должен расправлять, и это является сунной посланника, алейхи салату вассалам. «Ва кана юбалигу фи залика хатта кала баъду асхаби», то есть, и пророк, алейхиссалям, настолько сильно расширял эти руки, что говорили «ин кунна ланауи ли расулиллахи саллаллаху алейхиссалям мимма южафи биядейхи анджанбейхи иза саджад». Что, то есть, посланник, алейхиссалату вассалам, говорил, то есть, что нам становилось, говорили сподвижники, точнее, про пророка, алейхиссалату вассалам, что нам даже его жалко становилось о том, как он сильно их расправляет, то есть, хорошо, то есть, расправляет свои руки и так далее. وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. Пророк алейхи салату вассалам повелевал, это говорил, что когда ты совершаешь суджуд, положи свои ладони и растяни свои локти или же, то есть, расставь, да, свои, то есть, локти, то есть, или же отдали их от своих боков. Говорил также посланник, алейхиссалам, «Иатадилю фис суджуд, валя ябсут ахадукум дираайхин бисата, кама ябсут аль кальб». Говорит, что, то есть, должным образом совершайте суджуд, и пусть никто из вас не распластывает свои предплечья по земле, подобно собаке, или же, то есть, как это делает собака. То есть, собака как? То есть, когда лежит? Лежит, то есть, как далеко идти надо, вы все находитесь здесь, хорошо, то есть, сфинкс, например, вот как лежит, таким образом. На. Уфилявден ахара ва хадисин ахар, то есть, в другом хадисе, в другой версии хадиса, валя явтариш ахадукум дираайхи фтарашиль кальп, пусть никто из вас не кладет свои руки таким образом, как это делает собака. Валя табсуд дираайка баста сабо, то есть, или же, то есть, также пришло, чтобы, то есть, не ставил свои руки так, или же не простирай свои руки так, как простирает лапы дикий зверь. То есть дикие звери, они сидят так. То есть посмотрите на львов, на тигров там и так далее и тому подобное, они таким образом сидят. Вадда им аля рахатейка ватаджафа нам анлабайк. То есть посланник алейхиссалату вассалям говорил, не простирай свои руки, как простирает лапы дикий зверь, опирайся на свои ладони и раздвинь свои предплечья. То есть локти и так далее, предплечья. Фаиннака идза фаальта дзалика саджада куллю удзвин минка мак. То есть если ты сделаешь таким образом, то каждая часть твоего тела совершит суджуд. Следующая тема уджубу туманинати фи суджуд, то есть о том, что является обязательным соблюдать спокойствие во время суджуда. Вакана саллаллаху алейхи вассалям ямуру би итмами руку'и ва суджуд, то есть посланник алейхиссалату вассалям повелевал, то есть полным должным образом совершать поясной и земной поклоны. Ва ядрибу лиман ля яфалю залика масаля аль-джая, и приводил он пример такому человеку, который, то есть, должным образом это не делает, как мы уже говорили об этом хадисе, подобно тому человеку, который голоден, якулю тамрата ват тамратейн ля тугняни ану шейан, то есть он кушает один или два финика, которые абсолютно не помогают в его голоде. Океан Якули говорил он, что про такого человека иннаху мин асвай наси сариха, что такой человек самый худший вор, который ворует из своей молитвы. Вакана яхкуму бибутляни салати ман ля юкиму сульбаху фир рукуи ва суджуд. То есть и посланник алейхиссалату вассалям говорил, что о том, что не действительно молитва того человека, который не выпрямляет свою спину в поясном и земном поклоне. Кама сабака тафсилю фир руку, как об этом мы уже сказали, в теме поясного поклона. Ва амар аль муси салату билитминани фи суджуд. И также повелел тому человеку, который должным образом не выполнял свою молитву, чтобы он был смиренен в своей молитве, то есть в своем суджуде. Кама такаддама фи ауэлиль баб, как мы это сказали в самом начале этой главы. Тамам. Следующее это слова поминания Аллаха Субхану Тааля при совершении земного поклона. Вакана саллаллаху алейхи ва саллям якулю фи хаза рукни анваан. Говорит, что посланник алейхиссалату вассалям, то есть в этом столпе из столпов молитвы, то есть это суджуд, кана йадкуру нам якулю анваан мин аль-адкари валь-адая, то есть упоминал разные виды поминания Аллаха Субханаху Тааля, или же, то есть мольб, таратан хаза ва таратан хаза, то есть иногда это, иногда то. Первое это то, что он говорил Субхана Рабби аль-Аля саляс маррат. Трижды говорил Субхана Рабби аль-Аля, причист мой Господь Всевышний. Причист мой Господь Всевышний. Тамам. То есть поэтому Субхана, то есть это является обязательным сказать в суджуде. Ва кана ахьяна юкарируха акфара мин далика. Иногда же он говорил Субхана Рабби аль-Аля более чем что? Три раза. وَبَالَغَ فِي تَكْرَارِهَا مَرَّةً فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ حَتَّى كَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. То есть он настолько много раз говорил это в одной из своих ночных молитв, что его суджуд был подобен его стоянию, то есть той самой молитве, где он читал Бакару, Аль-Имран и так далее. Хорошо, то есть это халля дуауну ва истигфар, то есть помимо, то есть посередине этого еще, то есть взывал к Аллаху субхану и так далее. كَمَا سَبَقَ فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ, как мы об этом говорили в ночной молитве. Также из разновидностей поминание Аллаха Субхану Тааля в суджуде, это слова Субхана Рабби Аль-Аля ва бихамди. Субхана Рабби Аль-Аля ва бихамди. Мы сказали, что Субхана Рабби Аль-Азим мы говорим в поясном поклоне, и также говорим, что Субхана Рабби Аль-Азим ва бихамди. Также в суджуде Субхана Рабби Аль-Аля, Субхана Рабби Аль-Аля ва бихамди. То есть, и также добавляем и хвала ему, то есть Аллаху Субхану Тааля. Третье. Суббухун Куддусун Раббуль Малаикати Варрух. То есть, Суббухун Куддусун Раббуль Малаикати Варрух. То есть, славен и свят Господь ангелов и святого, то есть не святого духа, а духа. То есть духа имеется в виду рух, это что у нас? То есть это Джибриль. Джибриль, то есть ангелов всех и Джибриля отдельно. И Джибриля отдельно. На. Аллаху Тааля, может быть, даже у них отсюда это и пошло, то есть понятие святой дух и так далее, то есть как дух ангела. Аллаху Аля, не знаю. Четвертое. Субханак Аллахума Раббана ва бихамдик Аллахума гфирли. То есть также говорил то же самое, что и в руку говорил, как это пришло в хадисе Аиши, хорошо, то есть пречистый Господь наш, Аллах наш, Господь наш, и хвала тебе, о Аллах, прости меня. То есть и говорил он это часто, как в руку, так и в суджуд, как мы сказали из хадиса Аиши. Пятое. Аллахума лека саджадту, ва бика аманту, ва лека аслямту, ва анта рабби саджада ваджхи лиллязи халакаху, ва саввараху, фа ахсана сувара, ва шакка сам'аху, ва басараху, фа табарак Аллаху ахсану лхалякин. Говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, следующие слова в суджуде. То есть, слава тебе, о Аллах, Господь наш, и хвала тебе, говорил, о Аллах, перед тобой я склонился, и в тебя я уверовал, и тебе покорился, ты мой Господь, лицом своим я пал ниц перед тем, кто сотворил его, придал ему форму и сделал совершенным его образ, наделил его слухом и зрением, благословен Аллах, наилучший из творцов. Говорил это, когда совершал суджуд. Шестое. Аллахумма гфир ли дамби кулля, диккаху ва джилля, аввалаху ва ахира, ва аляниятаху ва сирра. То есть, о Аллах, прости мне все мои грехи, малые, большие, первые и последние, явные и скрытые, то есть, или же явные и тайные. То есть, все абсолютно грехи, прости мне, о Аллах. То есть, это из видов дуа, который посланник алейхи саляту вассалям просил у Аллаха в суджуде, в земном поклоне. Седьмое. Саджада лека савади ва хаяли. Ва амана бика фуади, абу би ниматика алейя, хази, нам, хази. هذه يدي وما جنيت على نفسي. Говорил, то есть пали перед ниц перед тобой мой облик и моя тень, и уверовала в тебя мое сердце. Я признаю милость, оказанную тобой мне. Вот мои руки и все, что я ими приобрел против самого себя. На. Восьмое. Субхана диль джабарути валь малякути валь кибрия и валь азама. То есть это то же самое, то есть мы говорили, то есть это и все последующее посланник алейхиссалям говорил обычно в ночной молитве. То есть говорил слава обладателю могущества, владычества, величавости и величества. Девятое. Субханак Аллахума ва бихамдик ля иляха илля ант. То есть пречистый у Аллаха, хвала тебе, и нет божества достойного для поклонения, кроме тебя. Десятое. Аллахума гафир лима асрарту ва ма алянту. Аллах, прости мне все то, что я скрыл и то, что я совершил явно. Также говорил Аллахум аджаль фи кальби нура, вафи лисани нура, ваджаль фи сам'и нура, ваджаль фи басари нура, ваджаль мин тахти нура, ваджаль мин фауки нура, ва ан ямини нура, ва ан ясари нура, ваджаль амами нура, ваджаль хальфи нура, ваджаль фи нафси нура, ва а'зим ли нура. То есть, о Аллах, помести в сердце моем свет, и также помести в слух мой свет, и также помести в зрение мое свет, и также подо мной, чтобы был свет, и перед, и, то есть, надо мной был свет, и справа от меня, и слева от меня, что, то есть, помести, о Аллах, Субхану Тааля, свет, и помести передо мной свет, и помести позади меня свет, и помести свет в мою душу, и сделай свет для меня великим. Хорошо, то есть все это просил посланник алейхиссалям в ночных молитвах у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Также говорил Аллахума инни аузу биридака мин сахатик. То есть говорил, что: «О Аллах, я прибегаю к довольству твоему от гнева твоего». «Аузу би муафатика мин укубатики». «Я прибегаю к прощению твоему от наказания твоего». «Аузу би каминки». «Прибегаю к тебе от тебя же самого». «Ла ухси санаан алейк». То есть я не смогу должным образом сосчитать, то есть или же должным образом восхвалить тебя. «Анта кама афнейта аля нафсик». «Ты такой или же ты таков, как сам себя восхвалил». «Ты таков, как сам себя восхвалил». То есть я не смогу должным образом тебя восхвалять. И, субханаллах, братья, удивительно положение нашего Господа, Всевышнего Аллаха, субханаху ва-тааля, и по этой причине мы его уединяем во всех видах поклонения. Посмотрите, субханаллах, на прелесть этих слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ведь, субханаллах, когда ты чего-то боишься, что ты делаешь? Ты убегаешь от этого, так или не так? Кроме Всевышнего Аллаха, субханаллах. Когда ты боишься Аллаха, субханаллах, ты бежишь к нему. Посмотрите, субханаллах, на ребенка, которого, то есть мать заходит с ремнем с родительского собрания, например, или же на его отец. То есть отец и мать любят своего ребенка или нет, желают для него блага или нет. Но вместе с этим ребенок, когда боится своих родителей, он что делает? Бежит к ним или же убегает от них? А это его родители, они убегают от них, так или не так, то есть боится их. Что касается Всевышнего Аллаха Субханталя, все наоборот. Когда человек боится Аллаха Субханталя, он еще ближе к нему пытается приблизиться еще, то есть прибегает только к нему. И поэтому даже в дуа посланник, алейхиссалату вассалям, говорил, что «я прибегаю к тебе от тебя же самого». То есть я прошу твоей помощи от тебя же самого, субханаллах. Ля иляха илляллах, братья. Ма адам Аллах, субханаллах. Кто же может быть величественнее Всевышнего Аллаха, субханаллах? Как может, братья, человек после этого всего приобщать кого-либо Аллаху, субханаллах, в сотоварищи в любом из видов поклонения? Валлахи, братья, никто не достоин, братья. Валлахи, никто не достоин никакого, братья, из видов поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, субханаллах. Аллах, субханаллах, он тот, кто нас создал. Он тот, кто взрастил нас своими милостями. Он тот, кто покрыл нас, братья, со всех сторон милостями. Валлахи, ма бикум мин ниъматин фамин Аллах, как Аллах, субханаху тааля, сказал: какая бы милость ни была вокруг вас, в вас самих, то есть у вас, рядом с вами и так далее, все это только лишь от Аллаха, субханаху тааля. Ва ин тауду ниъмат Аллахи ля тухсуха. Если вы попытаетесь сосчитать эти милости, которыми Аллах, субханаху тааля, облагодетельствовал вас, вы никогда не сможете их сосчитать. Субханак Аллахумма ля иляха илля ант. Причисти Всевышний Аллах, субханаху тааля, нет божества достойного для поклонения, кроме него. Затем следующая тема у нас «Аннахью ан кираати аль-Куран фи суджуд», о том, что было запрещено читать Коран в суджуде, то есть, как мы и сказали, в рукуе, то есть то же самое, что и с рукуа. «Вакана саллаллаху алейхи ва саллям янха ан кираати аль-Куран фи рукуа ва суджуд». Посланник, алейхиссалату ва саллям, запрещал читать Коран как в поясном, так и в земном поклоне. «Ва ямуру биль иджтихади валь иктсари мин ад-дуаи фи хадзаль рукн». И более того, то есть повелевал, что, то есть много проявлять усердие и, то есть, просить у Всевышнего Аллаха субхана тааля в этом рукне, то есть, как мы сказали уже об этом, в руку. И посланник, алейхиссалату ва саллям, сказал: «Акрабу ма якуну аль-абду мин раббихи ва хуа саджид фа акфиру ад-дуаа фи». Ближайшее, то есть ближе всего раб бывает своему Господу, когда он находится в земном поклоне, так совершайте же много, то есть или же просите же у Аллаха субхана тааля много. Здесь вопрос: можно ли в обязательной молитве просить у Всевышнего Аллаха субханаху тааля что-то дополнительное? Там, начнем сначала с первого. Посланник, алейхиссалату ва саллям, сказал, что нельзя читать Коран в руку и в суджуд, в поясном и в земном поклоне. Тамам. Касается ли это тех мольб, которые пришли у нас в Коране? «Раббана атина фид дунья хасана, у фил ахирати хасана, ва кина азаба ан-нар». Не является, почему? Потому что человек не читает это. То есть никто не говорит: «Субхана Рабби аль-Аля, Субхана Рабби аль-Аля, Субхана Рабби аль-Аля, Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахир». Кто-нибудь так говорит? Никто не, то есть не читаешь Коран в этот момент. Ты что, ты просишь Аллаха субхану тааля той мольбой, которая любима Всевышнему Аллаху субхану тааля, так как он научил нас, то есть совершению ее в Коране. Хорошо, то есть ты поэтому, то есть не чтением Корана занимаешься, а ты мольбой занимаешься. Это раз. Второй вопрос: дозволяется ли просить у Всевышнего Аллаха субхану тааля в обязательных молитвах, хорошо, и в желательных молитвах, есть ли разница между ними, и обязательным является на арабском языке, обязательным является то, что пришло в Коране, Сунне и так далее. Мы говорим на все это, то есть не является, то есть хорошо, то есть обязательным говорить дуа, мольбу на арабском языке. Не является обязательным только те, которые вот мы перечислили, которые пришли в хадисах и так далее. Из-за общего хадиса «фа'акфиру дуа афи» – много просить у Аллаха. Хорошо, если кто-то нам скажет, что тогда молитва станет недействительной, так как ты добавляешь в нее слова, которые не из нее. Мы скажем ему: кто тебе сказал, что не из нее? Кто тебя научил молитве? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто научил тебя, сказал: много делайте дуа именно в этом месте. И поэтому говоришь ты на татарском, говоришь ты на кумыкском, говоришь ты на кабардинском, говоришь ты еще, хорошо, то есть на русском, кто еще? На чеченском ты говоришь. Кто еще? Кого? На ингушском, на чувашском, хорошо, то есть на балкарском, хорошо. Тамам, малкарча сойли. На каком бы ты, то есть, языке не говорил, хорошо, то есть на турецком и так далее, то на казахском, тамам, кто еще? На армянском, вообще не проблема, на азербайджанском, бисмилля, кто? На турецком. Турецком я сказал уже. И так далее. То есть в любом случае, на каком? На кыргызском. Хорошо. И так далее. То есть на каком бы ты языке ни просил Всевышнего Аллаха Субханаталя, Аллах Субханаталя услышит тебя и ответит тебе. Аллах Субханаталя услышит и дозволяется. Нет никаких проблем взывать к Аллаху Субханаталя. И те, кто говорят, что есть разница между обязательной или же желательной, что в желательной можно, в обязательно нельзя, обязаны привести довод. Посланник алейхиссалату вассалям сказал: «Акраб маякуну л'абду мин раббихи ва усаджид фа акфир дуафи». Ближе всего раб находится к своему Господу, когда он находится в земном поклоне, так взывайте же к Аллаху Субхану Тааля и много взывайте к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому, то есть удивительно, то есть я очень сильно удивляюсь, когда ты молишься за каким-то имамом, особенно если этот имам салафит, особенно если этот имам придерживается сунны, у него, то есть борода там и так далее, и он, то есть по нему видно, то есть его любовь к сунне и так далее и тому подобное, то есть то, что тебе, то есть кажется, что этот человек действительно, то есть любит Аллаха Субхану Тааля, его посланника, алейхиссалату вассалям, и он, то есть его суджуд очень, то есть быстрый, хорошо, то есть он совершает суджуд и сразу поднимается. И ах, и неужели у тебя нет ничего попросить у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля? Тамо, не ты, тот, кто перед тобой. Называется сопутствующий урон. Ничего. Тамо. Нет, это не шальная пуля, это была пуля Максуда. Тамо. Поэтому что? Тамам, что мы говорим, то есть поэтому человек, который, то есть, падает ниц перед своим Господом, должен много и много просить у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в каждой молитве, Субханаллах, то есть ближе всего, ты ближе не бываешь к своим Господу, ни потом ты поднимаешь руки, ни потом ты еще где-то, ближе всего ты в суджуде, находишься перед своим Господом ниц и взываешь к нему, просишь, неужели у тебя нечего просить у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, неужели у тебя все так хорошо, неужели у тебя есть ключ уже от рая, Субханаллах, то есть удивительно положение людей, поэтому, братья, и нужно приучать людей. Нужно приучать людей, хорошо? Нужно приучать людей к тому, чтобы они взывали ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть постоянно обращались к ним в суджуде и обучать этим, особенно взрослых людей, особенно то есть взрослых людей, которым хорошо, то есть которые, то есть по мирским понятиям и так далее, ближе уже к смерти, то есть эти люди, то есть им бы побольше просить у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, связать их сердце со Всевышним Аллахом Субханаху. И поэтому, братья, тот человек, который, то есть уединяет Аллаха Субханаху ва Тааля в поклонении, связывает свое сердце только лишь с Аллахом Субханаху ва Тааля, он обязательно и непременно будет много-много просить у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Следующая тема италяту суджуд, то есть удлинение суджуда или же продолжительное совершение земного поклона. Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям йаджалю суджудаху карибан мин ар-руку' и фит-туль. То есть посланник алейхиссалату ва саллям земной поклон совершал примерно столько же, сколько он совершал поясной поклон. Поясной поклон примерно сколько совершал? Столько же, сколько он читал. Так или не так? وربما بالغ في الاطاله لامر عارض. А иногда, то есть по какой-то причине еще и дольше находился в суджуде. Камакала Бадасав, то есть как это сказали некоторые сподвижники. Говорит Хараджа Алина Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи ихда салатей аль-аша аль-аши, точнее ад-дугр аль-аср, ва хуа хамилун хасанан ау хусейна. То есть как-то раз посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в одной из молитв дневной, то есть как либо же дневная, или же послеполуденная молитва, то есть вышел к нам, держа на руках Хасана или же Хусейна, то есть одного из своих внуков. Здесь опровержение тем народам, которые говорят, что, то есть это не из мужества держать детей на руках, на людях и так далее. Смотрите, кто это такой. Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, то есть он пророк. Затем он является имамом мечети. Затем он является правителем своего, то есть государства. То есть является просто взрослым, то есть дедушкой. То есть это дедушка и так далее. И он выходит на людей со своим внуком, держа его на руках. Разве это, то есть, указывает на его немужество или же позор? Ауду билля, у нас непривычно. Хорошо, они скажут, что в нашем народе так принято, у них не было так принято. Мы скажем, что это неправда, и это является ложью. Поэтому, то есть, опровержением этого является другой хадис, где когда один из бедуинов увидел, что посланник алейхиссалям на людях, то есть, субхана, не просто на людях, собрав знать и так далее людей, то есть, принял гостей, которых он не знает, первый раз видит, и он поцеловал своего внука. И один из них удивился, Аль-Ахра ибн Хабис удивился, ради Аллаху Ану. Он сказал, вы целуете своих детей, валлахи, у меня 10 мальчиков, говорит, я никого из них никогда не целовал. Посланник алейхиссалату ва саллям сказал, говорит, что мне с тобой сделать, если Аллах субхана ва тааля лишил твое сердце, если Аллах субхана ва тааля лишил твое сердце милости. Хорошо, то есть это не было принято так же, то есть среди сподвижников, среди арабов не было это принято. Но посланник алейхиссалату ва саллям, то есть ввел эту сунну. Эта сунна является хорошо, то есть отношение таким образом к детям. И в этом нет ничего зазорного, позорного. Посланник алейхиссалату ва саллям, то есть может быть даже здесь придет об этом, как-то раз, то есть молился имам мечети. То есть не представьте себе, не просто имам мечети вашего города, а имам центральной мечети. Более того, не просто имам, это самый великий знающий ученый вашего, вашей местности. Более того, это правитель вашей, король. Хорошо, правитель, халиф, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и он выходит со своей внучкой, умамой, и вместе с ней совершает обязательную молитву. Сегодня, если бы имам вышел бы таким образом, сказали, маджнун бы сказали, так или не так? Ненормально, я не буду за ним молиться, так или не так? Скажет, аузу билля, видел, что имам. Это сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник алейхи ва саллям дает хутбу, хорошо, то есть хутбу совершает. Представьте себе, сегодня имам в хараме, ты молишься в хараме, хорошо, приехал на умру. И Судейс поднялся, дает хутбу, и раз увидел своего внука, спустился, поцеловал его и обратно поднялся, и еще говорит, извините, я увидел ребенка, не удержался, захотел его поцеловать. Что скажут? Скажут, все уже, надо нового имама, так или так? Аллах мустан. Это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, братья, это те сунны, вот эти, которые даже такие тонкие сунны, которые мы видим из пути посланника алейхи ва саллям, братья, они все взаимосвязаны. Это все, то есть, смягчает твое сердце, делает, то есть, твое сердце, то есть, облегчает твоему сердцу принятие сунны, какие-то вещи, которые выше этого. Поэтому это все нужно оживлять среди нас. Валлахи, братья, это не является зазорным, не является позорным, не является это немужеством, не является эти деяния там каких-то бедуинов, арабов и так далее. Это сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это то, каким образом мы приближаемся к нашему Господу, хорошо. Но вместе с этим, естественно, то есть, в практиковании любой сунны нужно обязательно возвращаться к вопросам пользы и вреда. То есть, если то есть это не то, с чего ты начинаешь свой призыв, хорошо? То есть пришел в народ, где это вообще не принято, и до того, как единобожию молитве научить и так далее, взял своего ребенка, перед всеми их целуешь и так далее, скажешь, все, этот человек ненормальный, то, что он дальше скажет, не принимайте от него. Указание на это слушает слова Аиши, радиаллаху анха, что если бы первое, с чем пришел посланник, алейхиссалям, это было бы запрет алкоголя, то никто бы не уверовал, никто бы не последовал за ним. Люди настолько опьянились этим алкоголем, любят его, что если ты начнешь, придешь и скажешь, что все, сухой закон, скажут, никакого сухого закона, никакого ислама. Но посланник, алейхиссалям, начал с самого важного. И это, то есть, мы о чем говорим, что если, то есть, дошло до этого, то есть, и ты уже остальное, то есть, многие сунны и так далее разъяснил, или у тебя есть возможность, ты призываешь к этому тоже. Но это не является, что основой, чтобы сейчас кто-то, например, кто-то из кавказских народов это услышал и пошел в своем селении, ребенка поднял и перед всеми ходит, целует и так далее. Человека, субханаллах, просто камнями закидают. Валлаху мустаан. Саллаллаху алейхи ва саллям. Но в любом случае, это то, к чему должны стремиться, и то, что должны оживлять среди наших народов. То есть, потому что многие даже братья саляфиты с такими бородами, которые принимают все безоговорочно шариата, особенно на Кавказе, если доходят до этого вопроса, говорят, брат, много других вопросов, давай я думаю о другом уже поговорим. Аллаху мустаан. И поэтому это очень важно, особенно когда этот вопрос тебе дается тяжелее, с него мы начнем, и в него будем тыкать, чтобы что? Чтобы склонить тебя перед сунной посланника, алейхиссалату вассалям. Нам, то есть и пророк, алейхиссалям, вышел, держа, то есть одного из своих внуков, то есть либо Хасана, либо Хусейна, фатакаддама наббию, саллаллаху алейхиссалям, фаводааху инда кадамихи льюмна. То есть и когда он, пророк, алейхиссалям, встал молиться имамом, он положил, хорошо, своего внука рядом со своей правой ногой. Сумма каббара ли салати фасаля. Затем, то есть, дал такбир и начал, то есть, молился. Фасаджада бейна дхахране салати и садждатан аталя. То есть, один из суджудов прям долго-долго находился посланник, алейхиссалям, в этом суджуде. И, то есть, это хадис передает Худейфа, Аллах, насколько я помню. То есть, и Худейфа сказал, фарафа'ту ра'си мин бейни нас. То есть, я что делал? То есть, находясь в суджуде, я поднял голову, чтобы посмотреть на посланника, алейхиссалям. Здесь указание на то, что, как мы и говорили, что деяния, сделанные для пользы молитвы, не делают недействительной молитвы. То есть, даже если твой имам долго-долго будет находиться в суджуде, то есть, тебе дозволяется посмотреть, быть может, что-то случилось ему, может, он умер, может, еще что-то случилось. То есть, ты не знаешь, хорошо, или же он нарушил омовение и ушел. То есть, ты должен, то есть, кто-то должен стать вместо него и так далее. Это дозволяется. Это дозволяется. Вот дин юсар, и религия, братья, легкая. Валлай, просто люди не изучают свою религию. Религия очень легкая, по милости Аллаха субхана. И тот, кто, братья, почувствовал сладость сунны, знает это. И затем, то есть, говорит, что, то есть, говорит, я поднял и поднялся и посмотрел на посланника, алейхиссалям, фаида ссабию аля дхахри расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ва саджид. А ребенок этот залез на спину посланника, алейхиссалям, в то время, как он находился в суджуде, так или так, фараджату, то есть, субхана, сегодня, если такое будет, и в стену, хорошо, ребенка, Аллах мустаан, валя рахма, и никакой милости, Аллах мустаан. Посланник, алейхиссалям, спокойно в суджуде ждет, пока ребенок, то есть, играется у него на спине. И говорит, он не ждет у себя дома, где его только жена видит. И все, то есть, все молятся, все подождете, хорошо, ребенок на спине. Фараджату или, то есть, я вернулся в свой суджуд. Фалямма кадаа расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ас-салата, каля нас, я расулуллах, иннака саджадта байна дхахрани салатика хази, саджатан аталтаха. То есть, и посланник, алейхиссалям, закончил молитву, и тогда сподвижники обратились к нему. Сказали, о посланник Аллаха, один из суджудов ты совершил прям очень долго в своей молитве. То есть, по причине чего? То есть, это новый шариат, что-то новое. Хатта дананна аннаху кад хадаса амр, что мы даже подумали, что что-то, то есть, великое случилось, ау аннаху юха илейк, или же, что тебе Аллах субхана не посылает что-то. Тамам. То есть вся, весь смысл этого хадиса из-за вот этой фразы. Хатта дананна аннаху кад хадаса амар. Что мы даже посчитали, что что-то случилось. То есть поэтому, если человек в одном из суджудов вспомнил что-то, или же что-то случилось, и он долго находится в этом суджуде, просит у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, в этом нет никаких проблем. Об этом, иншаллах, поговорим еще поподробнее после хадиса. Куллю далика лям якун. Говорит, все это, все то, что вы сказали, предположили, не случилось. Но, говорит, вот этот мой ребеночек, он что, залез на меня? Я не захотел, хорошо, то есть ускорять его, то есть в то время, как он занимался чем-то. То есть, говорит что-то, что он, то есть у него какое-то занятие, дело какое-то было, он ко мне на спину забрался, то есть у ребенка дело было, то есть очень важное, хорошо, то есть я не захотел, то есть как-то его, то есть тревожить, чтобы он, то есть поспешил и так далее, и тому подобное. В этом указание, братья, на милость детям, прощение каких-то их ошибок, хорошо, то есть где они что-то делают, не зная, что, то есть можно, так нельзя, то есть Хасан это не делал, зная, что посланник, алейхиссалям, имам, сзади люди ждут и так далее, он был маленьким ребенком, или же Хусейн, то есть игрался и посланник, алейхиссалям, и своей милости, и мягкости к детям, хорошо, то есть таким образом ждал, спокойно ждал, в то время как это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в то время как это как правитель мусульман на тот момент, халиф, имам мечети, хорошо, то есть ученый и так далее. То есть, субханаллах, это вещь, которая, братья, валлахи, удивляет. Представь сегодня какого-то правителя, который, то есть на заседании, там, саммит большой, восьмерки, девятки, двадцатки или еще что-то, раз ребенок зашел, случайно каким-то образом оказался, хорошо, то есть зашел, и там не тебе телохранитель и так далее, взял, поцеловал его, утипуська, и пропустил его, хорошо. Аллаху Акбар. И на самом деле, то есть сердце, то есть мудрого, хорошо, человека, который следует сунне, ему это приятно будет. Скажет, что, посмотри, какой человек простой, так или так. Или же имам мечети, который, то есть, не говорит, можете своих детей, пожалуйста, не приводить никогда в мечети и так далее и тому подобное, а который, то есть, как-то, то есть, легко относится. Да, то есть, это правильно, когда человек, то есть, имам делает насиха, чтобы люди воспитывали своих детей, чтобы не было, то есть, балаганов в мечети, хорошо, играли, чтобы некоторые с машинками приходят в мечеть. Это неправильно, хорошо, то есть, мечеть не создана для этого, чтобы люди игрались в нем и тогда в прятки, в жмурки или еще что-то и так далее. И тому подобное, в салки, в догонялки. То есть это не является правильным. Но, то есть не нужно порицать, то есть таким образом, или пошли вон отсюда. Ты, субханаллах, сегодня пошли вон, скажешь, он завтра не вернется, когда ты убить будешь, чтобы он эту мечеть захотел вернуться. И поэтому посмотрите, сколько, братья, стариков, думая, что они что-то хорошее делают, Аллах алям, прогоняют детей с мечети, и мечеть, дети начинают ненавидеть эту мечеть. В то время как если, то есть, и смотрите, зато когда потом эти дети идут где-нибудь наркотики покупать, или же в какой-нибудь, то есть места, где, субханаллах, там музыка, не музыка и так далее, там их встречают, добро пожаловать, проходите и так далее. В мечети что? Вот такой на него взгляд. Пошел вон отсюда, ты почему здесь, ты почему так? А как только он идет куда-нибудь к неверующим или к нечестивцам, там добро пожаловать, здравствуйте, присаживайтесь и так далее и тому подобное. И что ты хочешь, чтобы этот ребенок рос и любил мечеть после этого, субханаллах? Поэтому, братья, обязательным является в этих вопросах во всех придерживаться сунны посланника, алейхиссалату вассалям. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля тахкаранна миналь маруфи шейн, валяу анталка ахака, уоджхука мунбасытун илей». То есть, ни в коем случае не считай малым ничего из благого, что даже просто твое, то есть то, что ты встречаешь своего брата, улыбаясь ему в лицо. То есть, даже это не считай чем-то малым. То есть, это великое дело. На. وفي حديث آخر في другом حديثе كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. Что бывало так, что посланник алейхиссалям молился, и когда он походил в суджуд, Хасан и Хусейн, опережая, то есть или же бежали, прыгали на его спину. فإذا منعوهما أشار إليهما إليهم أندعهم. То есть если кто-то запрещал, удерживал этих детей, посланник алейхиссалям показывал, оставьте. То есть оставьте, пусть занимается своим делом. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. И когда, то есть, закончил молитву, посланник алейхиссалям сажал их к себе, то есть на бедра, хорошо, и говорил, кто любит меня, пусть любит и этих двоих. Пусть любит и этих двоих. Здесь у нас указание на то, что нужно любить семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Там вот здесь единственный вопрос, который хотелось бы указать на то, что, то есть, во время, то есть, дуа, то есть мольбы, которая совершается во время земного поклона, мы сказали, что это является сунной и очень важным делом, чтобы человек хорошо, то есть, просил у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в суджуде. Единственное, что является нововведением является удлинение именно последнего суджуда, совершение именно последнего суджуда дольше, чем остальные и так далее и тому подобное, это является беда. Это является беда нововведением. То есть правильным же является что? Удлинять каждый свой суджуд и просить у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И мы сказали, что из сунны пророка, алейхиссалям, что посланник, алейхиссалям, его молитва была похожа друг на друга. То есть один суджуд удлинил, и другой удлиняет и так далее. Кроме как определенных положений, когда, как мы сказали, человек вспомнил что-то, и хорошо, то есть у него какая-то, то есть вещь, то есть пришла ему на ум, и он, например, вспомнил только в последнем суджуде. Или же в первом суджуде вспомнил и так далее, и долго определенный один из суджудов сделал, и это не является его постоянством, обычаем и так далее, а что-то что-то, что случилось, как говорится, амрун арид, что-то случилось. Или же он хорошо, то есть услышал, например, человек пошел в суджуд и не собирался удлинять суджуд, и услышал на улице пожар, пожар. И он просит у Всевышнего Аллаха Субхана долго в суджуде, о Аллах, облегчи нам, то есть потушает пожар и так далее. Нет никакой в этом проблемы. Или же наоборот, он ускорит свою молитву, чтобы помочь, например, в тушении, также нет никакой проблемы. Хорошо, то есть понятен этот вопрос. Но именно делать или же иметь убеждение, иметь обычай, что определяет, то есть или же удлинять определенные суджудов является нововведением и является порицаемым деянием в исламе. Что касается правильного, сунны посланника, алейхиссалям, просить в каждом суджуде, хорошо, у Всевышнего Аллаха Субхану, неважно на каком языке, лучше всего без никакого сомнения это, то есть просить у Аллаха Субхану то, что любимое ему, то, что, то есть то, чему научил нас Аллах и его посланник. Если человек знает арабский, то должен, то есть и будет предпочтительнее для него просить Аллаха Субхану ва Тааля на арабском языке, на котором был ниспослан Коран. Если же он не знает, или ему трудно и так далее, или же он хочет попросить то, что он не сможет сформулировать должным образом на арабском языке, боится ошибиться, то пусть просит на своем языке, и в этом нет никаких абсолютно проблем. Хаза ва саллаллаху аля набийна Мухаммаду ва аля алихи ва асхаби аджмаин, валлаху аалям. Так же углубление такбиров, когда суджуда. Да, об этом упомянул шейх Бакар Абузейд, шейх Ибн Усеймин и так далее, что то есть, делать разные, то есть разную мелодичность для такбиров, когда ты перемещаешься, то есть из одного, то есть если ты идешь, то есть в сами Аллах, ты говоришь Аллаху Акбар, затем, когда в суджуд Аллаху Акбар, поднимаешься в первом руку, то есть в первом суджуде, то есть говоришь Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, то есть таким образом, чтобы человек понимал, какой именно, это неправильно. Или же, то есть какие-то, то есть разные симфонии, мелодии давать и так далее, мелодичность этим такбиром, это неправильно. Каждый такбир твой должен быть одинаковый. Или намаля, то есть или же что-то, если случилось само так по себе, в этом нет проблем, но именно что нужно вот здесь такой такбир, здесь длиннее, здесь короче, нет. Основа, что каждый такбир должен быть, то есть такой, как, то есть как просто ты говоришь Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Удлинение именно последнего суджуда в намазе или вот. Любой суджуд, да, какой-то конкретный. Ты первую коротко читаешь, а второй длинный. Нет. Самый последний суджуд молитвы некоторые удлиняют. Говоря, что именно в нем, то есть нужно просить у Аллаха Субхану Тааля. Первый саджда покороче сделал, второй подлиннее, проблема. Делать эту разницу из этого обычая и так далее является беда. То есть какой-то, то есть разность. То есть у нас что, посланник Алиса сказал, просите Аллаха Субхану Тааля много. И поэтому я, например, в первом суджуде не так прошу, сколько прошу во втором, это неправильно будет. Кроме той вещи, которая, то есть оно пришло не потому, что у меня есть какое-то убеждение, не потому, что это мой обычай, а просто я в первом суджуде вспомнил то, что не вспомнил во втором суджуде. Между двумя суджудами я вспомнил то, что, то есть что-то, что я хотел бы еще попросить, и удлинил второй, в этом никаких проблем нет. Но если это постоянство, это обычай и так далее, или же человек думает, что именно так надо, не является этого законным. Долго делаешь суджуд, и потом встаешь после первого и... Думаешь, я какой сделал, через первый или второй? И вот как за правило, если взять, например, что я во втором... Нет, это беда будет, это будет нововведением, это будет нововведением. Аллаху. Вот когда в храме мы находимся, было сказано, что нельзя руки, да, под этим ставить? Не только в храме, в любой, то есть просто, то есть мактуф, то есть нельзя молиться мактуфан. Несолли мактуфан. Да, то есть не, оно так и бывает же. То есть ты обычно, когда накидываешь, ты же вот так сверху руки кладешь. Все, халас, бас. Да. То есть мактуф, это имеется в виду, что обвязанный, что внутри у тебя руки, вот это запрещено сейчас. А что касается подгибания штанов, неважно, там, ну, вообще два положения, что постоянно кто-то носит подогнутый и там перед намазом. Да, то есть должен выше щиколоток носить. Шейх Сухайми говорил, что если он, то есть, опустил, то есть, или же подвернул, то во время молитвы, то есть, оставлять, но, то есть, должен, что в основе своей человек обрезать свои, то есть, свою одежду, чтобы она была выше щиколоток, или хотя бы на уровне щиколоток. Минимум, лучше всего, то есть, середина голени. Это изратуль мумин, как сказал посланник, алейхиссалям, это, то есть, изар мусульманина. Или же верующего, точнее. Но если, то есть, человек подвернул и так далее, то есть выше, например, то есть не должен, то есть не дозволяется подворачивать рукава, засучить рукава, там, подворачивать штанины и так далее. Ну, основа то, что все это заходит в этот запрет. Лаван. А если ставят некоторые руки вот под одежду? Неправильно. Тоже неправильно. Лаван. Футболку заправлять в штаны? Не дозволено. Расправлять нужно. Футболку нельзя заправлять. Или же под ремень делают некоторые и так далее. Нужно просто покупать футболку, при которой рукой в суджуду у тебя пятую точку не видно и так далее. Просто и все. А следовательно за имамом, он привязывается к такбиру. То есть, например, он пошел в саджде и только в саджде говорит такбир. а ты еще в руку. А, вот это, вот был твой вопрос. По-моему, об этом придет, но в любом случае, то есть в хадисе, если я не ошибаюсь, ибн Масуда это сказано, что никто не, то есть когда мы поднимались из руку, и посланник алейхиссалям отправлялся в суджуд, никто из нас не совершал саджда, пока посланник алейхиссалям не, то есть не опустится на землю. И тогда мы все вместе опускались на землю. Но в любом случае, то есть если он еще такбир не дал, мы не ждем, мы ждем то есть его такбира и его деяния. То есть если он такбир в самом начале даст, но еще не опустился, мы не идем. Если он опустился и только тогда такбир дает, то мы ждем его такбир и вместе с ним говорим. Чтобы не было такого, что мы опередили его в такбире, сказали Аллаху Акбар раньше него. Аллаху Акбар.